Глава седьмая. Пробуждение Анетты. Салатовый Сааб мчал имама Абдуль-Вахида от Аустерлицкого гетто к ботаническому саду. Шофер Абдулла, молодой парень из обращенных, опасливо косился на патрона, как он называл имама про себя. Невооруженным глазом видно, что настроение у патрона хуже некуда. Того гляди, прицепится к мелочи и спишет с жалования 3 евро. «Еще одна пробка, и у меня подскочит давление. Нет, ты подумай только, Абдулла. Сейчас ведь не какой-нибудь 1405 год, когда у каждого голодранца было свое авто. Только за последние 10 лет личный транспорт, слава Аллаху, сократился на треть. Ну откуда, я просто хочу понять, откуда тогда эти вечные проблемы с парковкой, эта теснота на дорогах? Так ведь статистика-то штука кривая, достопочтенный Абдуль-Вахид. На нее откуда посмотреть? С одной стороны, да, автомобиль теперь только у каждой 10-й семьи. Но ведь насколько больше стало семей за те же 10 лет? Ты мне поумничай! Вот именно, что это... Ваши женщины из франкских как раз плохо рожают. Не в попад возмутился имам. Думаешь, никому не известно, что вы вытворяете? Берете в дом какую-нибудь старую девку, сестру или подругу жены, якобы во вторые жены. А на самом деле она только по хозяйству помогает да нянчит. Притворяетесь, застите глаза честным людям. Нету в вас приверженности к нормальному порядку. А я бы проверял. Проверял, спит ли мужчина со всеми женами. Возьми вас под настоящий контроль, так столько всего в ваших семьях вскроется. Абдулла промолчал. Невзирая на склочный характер имама, он дорожил местом. Особенно терпеливым делался после каждого посещения гетто. Слишком живо помнились ему такие недавние голодноватые годы, дрянные сигареты, старье с плеча старшего брата, 5-метровая комнатенка под крышей. И ведь что самое обидное, сколько по соседству жило всякого дурачья, которое начинали обращать, а им вовсе и не хотелось. Одни произносили шахаду со слезами, словно ничего страшнее и на свете нет, а другие вообще предпочитали отправиться в могильник. А за него благочестивые никак не брались. Уж он и ждать устал. Иной раз, казалось, так и пролетят все лучшие годы за колючей проволокой. С другой стороны, опять же, тонкость, сам не попросишься. То есть можно, конечно, но продешевеешь, ох, продешевеешь. Когда имам Абдуль-Вахид, наконец, зашел в их дом с поучением для приверженцев сунны под мышкой, радость его была неподдельной. Мать и брат молча выходили из комнаты, угрюмые, настороженные, а он оставался и слушал. Слушал, кивал, соглашался, не в силах сдержать иногда лучезарной ухмылки, особенно когда прикидывал, во сколько раз больше оклады у правоверных. И вышло, как в сказке. Имам счел его обращение собственным триумфом, сам хлопотал по бюрократической части о многообещающем юноше и, в конце концов, взял к себе личным водителем. Не всякому турку достанется такая работенка. Иной и араб не побрезгует. — Да и потомственные правоверные иной раз не лучше вас. — продолжал брюзжать имам. — Учат детей тешиться этими изобретениями шайтана, роялями, как их там, контрабасами, скрипками. Хорошо, хоть ни одной в городе не осталось из этих мерзких, огромных штук с десятками труб, а то бы на них играли. Лучше б глядели, не проспал ли их ребенок утренней молитвы. Так нет, намаз по боку, пусть лучше на роялях тренькают. Кто поспорит, немножко музыки и праведному человеку не во вред. На свадьбе, там, или просто для застолья. Но ноты эти все от шайтана, да, от шайтана. Да, Абдулла, ты мне напомни, чтоб послать помощников, сжечь все эти пачки нот в дому этой кафирки, с которой мы сегодня разобрались. А то ведь растащат да попрячут, знаю я это отребье в гетто. Лето обещало быть знойным. Уже и сейчас, после полудня, начинало парить. Имам устал в гетто, устал взбираться по лестницам домов, в которых давно уже нет никаких лифтов, устал от пребывания в жалких пыльных квартирках без кондиционеров, когда бы не это ответственное для столь высокого лица раздражение, он, может быть, и не стал бы немедля вызывать полицию, арестовывать пожилую учительницу музыки, скудно жившую на свои уроки в аустерлицком гетто. Учительница, некая Маргарита, тьфу, имечко-то, Маргарита Тейс, давно была на заметке, но могла бы спокойно прожить в своей лачуге еще лет 5. Такие случаи бывают сплошь и рядом. Но с кафирами-то легко разобраться. А вот поди вот так запросто арестуй правоверного за музыку. Все не унимался имам Абдуль-Вахид. Пот тек по его лицу из-под ярко-зеленого тюрбана из блестящей парчи. А ведь в салоне кондиционер работал. Дорогой кондиционер, под стать автомобилю. Такой шум подымется, что хоть самому в могильник лезь. Ох, ну, как я и знал, вот сейчас застрянем, право слово, застрянем. Саап на самом деле еще не стоял, а все же медленно двигался в автомобильной лавине. Но так до улицы Катрфаш можно добираться добрый час. А имаму Абдуль-Вахиду уже хотелось поскорее войти в старую парижскую мечеть, хотелось погрузиться на часок в мраморную паровую ванну, а после вдоволь напиться горячего мятного чаю в мозаичной комнате мечети. Мятный чай с медовыми пирожными. Какое там? Автомобиль теперь уже шел медленнее пешехода, а между ним и соседским ситроенчиком все сужалось. Еще мгновение, и нельзя будет даже дверцы открыть. Имам невольно позавидовал полненькому мальчишке, ловко скользящему между автомобилями на своем сверкающем Harley Light. А вот не успеешь проскочить, негодник. Тоже придется тут торчать. Но мальчишка уже вогнал переднее колесо между бортами. Сколько же ему, между прочим, лет, что родители позвоняют гонять по проезжей части? Да еще купили такой дорогой мотоцикл. Судя по росту, ну никак не больше 12. Но времена... Негодный мальчишка между тем поравнялся с передней дверцей. Приподнялся на сиденье и вдруг шмякнул чем-то металлическим по обшивке прямо над головой имама. По обшивке новенького Сааба, ах, мерзавец! Ведь знает, что его не ухватишь, дверцу-то можно приоткрыть самую малость. Малолетний наглец уже вновь опускался на сиденье. В окне совсем рядом, ах, жаль, что закрыто, не успеть, промелькнуло лицо в слишком тяжелом для тонкой шеи шлеме. Что-то в линии этой шеи заставило имама впиться глазами в лицо, полускрытое прозрачным бликующим забралом. Серые светлые глаза столкнулись с его взглядом сквозь барьеры пуленепробиваемого стекла и пластика. Девка! Девка в мужском наряде, с открытым лицом, среди бела дня! Девушка беззвучно произнесла что-то, исказившие ее нежно-розовые губы в жесткой гримаске. Но если это не 12-летний хулиган, а взрослая девка-кафирка, посмевшая мчаться в непристойном виде по Парижу среди бела дня, то это никак не порча обшивки озорства ради. Пронеслась недоумевающая мысль в голове имама. — Вот дичь! Что же тогда? В следующее мгновение Абдуль-Вахид понял. Понял вслед петляющему в потоке мотоциклисту, после которого Сааб еще плотнее притиснула к Ситроену, глядя на удаляющуюся спину в кожаной куртке, на красный затылок шлема. Будь такая возможность, автомобиль врезался бы в фонарный столб. Имам не иначе спятил, громко вопя, пытаясь перетащить Абдулу на свое место. В тесном пространстве передней части салона все вдруг заполнилось этой странной возней. Тучный Абдуль-Вахид, оторвав все же от руля одну руку юношески тощего Абдулы, пытался одновременно закинуть его на себя и пролезть под ним на водительское сиденье, даже уронив тюрбан, протиснул уже голову под его бок. Автомобиль вилял, задел фару переднего «Шевроле». Вокруг гневно били ладонями по гудкам, и механические пронзительные звуки, хоть отчасти глушили неожиданно высокие, какие-то булькающие вопли имама. Но в следующее мгновение стало очень тихо. Абдулла не сразу понял, что то ли оглох совсем, то ли попросту оглушен Попытка имама поменяться местами со своим водителем оказалась не вовсе безрезультатной. Пробив потолок, пришлепка, как называлось на молодежном жаргоне устройство локального действия на магните, вместо почтенной головы Абдуль-Вахида, прежде чем врезаться уже в асфальт, прошла вдоль позвоночного столба, через поясницу имама, и вышла где-то в области паха. Голова же с привычными тонкими усиками и непривычно лысая осталась цела, совершенно цела. Она долго еще беззвучно разевала рот, как, быть может, делают это огромные сомы в плотной воде. Пучила глаза, а потом, наконец, дернулась и упала на колено отчаянно жмущемуся к противоположной дверце Абдулле. Меховые белые чехлы сидений, как вата, впитывали кровь, но это уже не могло огорчить имама, так всегда пекшегося об их чистоте. Ничто в нем уже не подавало признаков жизни, разве что унизанные перстнями пальцы продолжали еще конвульсивно сжиматься, словно все хотели кого-нибудь зацепить, заставить занять вместо себя опасное место. Щеки Жанны горели. Конечно, стыдиться ей не приходилось, вышло все ювелирно, лучше не надо. Да и уходит она преспокойно. Шофер, скорее всего, жив, но уж едва ли сумеет воспользоваться мобильником. В соседних автомобилях, даже если и наберут быстро полицию, едва ли свяжут взрыв с проскочившим перед тем мотоциклистом. А уж пока полиция проберется к Саабу через пробку, пока начнет расспрашивать, они с Харлеем, наверное, напрочь забудутся. А все-таки позорище. Может, и не признаваться никому, а? Ага, доставить 7 пришлепок вместо 8. Одну, мол, мыши съели. Нет, серьезно, паскудство врать своим. Придется отвечать. Ох, как неохота. Ведь гадалки не ходят, отстранят от всего месяца на два. Сиди, салфеточки крючком вывязывай. Свернув с улицы Бюфон к арене Лютеции, Жанна, вырвавшаяся на свободное пространство, прибавила скорость. Встречный поток воздуха охлаждал пылающее лицо. А за остальными пришлепками придется опять-таки возвращаться в гетто, будь оно неладно, это гетто, будь оно неладно. Господи, ну не могла она по-другому, когда, взбежав по деревянной старой лестнице на третий этаж, с давно припасенным в подарок куском канифоли в кармане, застала на площадке перед опечатанной дверью 11-летнюю Мари Рос, баюкавшую, плача, скрипку, словно заболевшую куклу. Мадемуазель Тейс не была, собственно, профессиональным преподавателем. В лучшие времена музицировала для себя, а за частные уроки принялась только после потери своего небольшого состояния из-за прихода к власти ваххабитов. Но преподавание полюбила очень. Сразу обучала и фортепиано, и скрипке, и гитаре, объясняя с застенчивой улыбкой, что умеет так много потому, что ничего не умеет толком. Взглянув когда-то на крохотные ладошки 7-летней Жанны, мадемуазель Тейс, как сама признавалась много позже, вздохнула и согласилась заниматься с девочкой, только чтобы у ребенка не развился комплекс неполноценности. Однако вскоре выяснилось, что у младенческих с ямочками вместо костяшек ручонок поразительный охват. Вскоре мадемуазель Тейс только сокрушалась о недостаточном прилежании ученицы. А вот теперь ее везут к могильнику, уже везут, кое-как запихнув беззащитное тело в набитый до отказа оцинкованный кузов труповозки. Уж Жанна знала, как они обращаются с телами жертв. Несколько минут пришлось биться, пытаясь вытянуть из заходящейся в плаче Мари Рос, что приказал обычный имам, ну, тот, что всегда тут ходит, что из гетто он даже еще не выехал, направился теперь в книжную лавку, что мадемуазель, она как раз поправляла ошибку Мари Рос, когда Зеленый вошел, вдруг рассердилась, ответила на его обычные гадости, что и будет учить детей музыки, покуда жива. А тот ответил на гадком французском: «Ну и недолго же тебе, старой дуре, этим тогда заниматься». Вырвал у Мари Рос скрипку, швырнул на пол, ударил по щеке, тут же вытащил мобильник и принялся тыкать кнопки. А мадемуазель только шепнула тогда: «Беги домой, детка, прости, что я тебя не доучила, но запомни, во всяком унижении наступает предел, когда терпеть больше нельзя». А дальше все вышло как-то само собой. До того само собой, что Жанна вроде бы и не виновата. Дело-то — заначить лишние пришлепки, сесть гаду на хвост, довести до подходящей пробки. Ладно, надо постараться как-нибудь поправить дело хоть теперь. Жанна притормозила у ворот маленькой авторемонтной мастерской. Здесь у хозяина турка работали двое из гетто — Поль Герми и Стефан Дюрталь. Первым на глаза попался Герми, копавшийся в капоте настоящей редкости — двухдверного «Ситроэна», снятого с производства еще в 90-х годах прошлого столетия. Лет 30, в сильных очках, некрасиво уменьшавших глаза, с ранними залысинами, худощавый и тонколицый, Герми меньше всего походил на рабочего, которым бы и не стал в нормальные времена. 20-летний Дюрталь, еще не так уставший жить, возился в глубине со вмятиной на крыле Вольво. Герми приглашающе махнул рукой. Турка, стало быть, нет. — Ух ты! Кто-то про дедушкину пару гнедых выволок пахать! — восхитилась Жанна, спрыгивая на бетонный пол. — А моего коня перекуете, ребят? — Мы не успеваем для тебя номера набивать, имеешь все-таки совесть, — проворчал Герми. На самом деле одной только ребячески задорной барбарисовой улыбки Жанны всегда хватало, чтобы добиться от него чего угодно. Герми прекрасно понимал, что девочка вьет из него, взрослого человека, веревки, что следовало бы ей хоть изредка говорить старшему «вы», что в конце концов такое пособничество выйдет боком, но ничего не мог поделать. Бесконечно в душе благодарной девочке уже только за то, что разговаривает с ним, что шутит, что не презирает. 16-летняя пигалица по меркам прошлых десятилетий, ребенок, нуждающийся во всяческой опеке и защите, с легкостью делала то, на что не был способен Поль Герми. Она боролась, он плыл по течению. Не оправдывая себя, Герми понимал, что подросткам в каком-то смысле легче теперь жить достойно. Они ведь сейчас вроде каких-нибудь фермерских ребятишек в Дикой Америке. С колыбели привыкли к боевым кличам индейцев за огородом. Растут, подтаскивая отцу патроны на кукурузное поле, а свой первый выстрел делают, едва осилят поднять карабин. Убийство человека для них не Рубикон. Никакой гамлетовщины, рубежа веков. Решения они принимают на бегу. А его воспитывали родители, родившиеся в конце 70-х годов. Но все же до чего ж боялся Герми поймать брезгливую жалость к нему, взрослому слабаку в этом дымчато-сером взгляде. Дюрталь, между тем, уже заводил Харлей в мастерскую. — Прям сразу никак, а, Стефан? — умильно спрашивала Жанна. — Я бы уж тут и подождала. — То-то гад будет счастлив с тобой повозиться, — ухмыльнулся Дюрталь. — Вот-вот будет, уж с дороги звонил, так что подваливай завтра к утру, утром будет спокойно. — Погоди, куда же она пойдет пешком? — забеспокоился Герми. — Жанна, подожди минуту, я тут пороюсь в ветоши. Вроде Фатима давала на днях старую паранжу на тряпки, я еще не рвал. — А ты, Стефан? — Черт, все одно ведь заляпали. Вонище от нее не женское, — недовольно отозвался Дюрталь. — Лучше, конечно, чем ничего. — Нафиг! Терпите не могу эти маскарады, — беспечно отмахнулась Жанна. — Я тут переночую поблизости, а с утра пораньше за Харлеем прибегу. — Ну, не раньше 9 только, — уточнил Стефан. — Ладно. Жанна выбежала на улицу. Ночлег вправду светил ей через квартал. Знакомая уборщица Люсиль из антикварной лавки иногда предоставляла ей, уходя на ночь в гетто, коморку для швабр и химикатов. Ну, кто туда ночью полезет? Обидно все-таки, думала Жанна, летя по тротуару. Мадлен Мишен, и младше-то всего на год, преспокойно разгуливает по всему Парижу, сколько душе угодно. Ну еще бы, с ее-то бедрами 36-го номера. Бейсболку на лоб козырьком, куртку свободно и вперед. Везет же некоторым. Жанна, конечно, превосходно отдавала себе отчет, что сама может сойти за мальчишку только верхом на мотоцикле, да желательно на неплохой скорости. Ах ты нелегкая! Навстречу полз по улице полицейский автомобиль. Полз улитой, чтобы сидевший рядом с водителем сержант сверялся, кажется, с номерами домов. А может, с чем еще, у Жанны не было времени разбираться. Озираясь в поисках подходящей подворотни, она приметила вместо нее вход в общественный туалет. Тоже годится. Вообще Жанна брезговала городскими уборными с этими их пластмассовыми кувшинами вместо туалетной бумаги. Бррр, гадость! В который раз подумала она, захлопывая за собой дверь. Но зато сюда, небось, не припретесь. В низком подвальчике была всего одна женщина. Отложив разноцветные свертки только что сделанных покупок, она стояла спиной к Жанне перед зеркалом, поправляя губы вишневым карандашиком. — Какой смысл красить губы, если все равно нахлобучишь паранджу? — усмехнулась Жанна. Карандашик дрогнул в руке. Глаза женщины расширились. Жанна оцепенела. Больше, пожалуй, от изумления, чем от испуга. Застыв на месте, она рассматривала свое отражение за спиной светловолосой мусульманки. Бледная до синевы, в ковбойке, в ветровке и джинсах, без головного убора. Шлем и тот она оставила за ненадобностью Стефану. Да как же она могла не сообразить? Как же она могла зайти в туалет в мужском наряде? Эта тетка не зря уставилась на нее, как на привидение. Привидение бы испугалось меньше, чем такого харама, такого аурата среди бела дня. А ведь она не верила, когда люди говорили, что дикая, немыслимая глупость раз в жизни приключается с каждым. Что чаще всего в таких случаях почему-то вывозит удача. Ну, а те, кому она не улыбнулась, похоже, не смогут уже ничего рассказать о том, как именно прокололись. Светловолосая женщина с дрожащим в руке карандашиком и Жанна, не отрываясь, глядели в зеркало, словно оно демонстрировало тайны на сеансе гадания или вообще было монитором старинной штуки под названием телевизор. «Станет орать, вырублю», — решила Жанна. «Пожалуй, все и обойдется как-нибудь». В коридорчике, объединявшем туалеты, послышались шаги. «А я, повторю, не нравится мне это». Голос, говоривший на лингва франка, принадлежал турку и изобличал хамовато властными интонациями полицейского. — Какой-то сопляк! Заходит прямо перед нами в сортир, а в сортире пусто! — Ты, Али, даже отлить не можешь, чтобы не сделать проблемы, — отозвался другой голос, другой, впрочем, только по тембру. — За этим мы, что ли, тут? Да никуда не денется этот контрабандный кофе. Небось, не протухнет. Пойми ты, в сортире-то даже окон нету. А вдруг он в женский залез? Хулиган или что похуже? Ну и чего нам, по-твоему, делать? Второй турок-полицейский начинал лениво соглашаться. Это было несомненно. Вот теперь Жанна похолодела. Похолодела от корней волос до подогнувшихся коленок. Она влипла. Ох, как влипла. Господи, хоть бы револьвер с собой был, так нет. Помнила, как паинька, что без прямой необходимости лучше оружие по шариатской зоне не таскать. — Да подождем немного. Проверим у женщин на выходе документы, а после и помещение. Зеркало показало, как бледнеет в синеву ее лицо. Застывший в воздухе золоченый карандашик женщины казался вложенным в руку манекена. — Да у женщин-то зачем? А я слыхал на днях в убийстве Кади 16-го округа. Как раз и был замешан парень, что накинул паранджу. Уж потом, как припустил не по-женски. Пытались задержать, раскидал, и ведь никаких примет. Что творят? Ну что творят, шайтановы дети? Эй! Перешедший на крик голос наполнился деланной строгостью. Есть кто внизу? — Да, есть, не заходите сюда. Неожиданно спокойно отозвалась женщина, поворачиваясь к Жанне. Она тоже была бледна, очень бледна. Несколько мгновений обе смотрели друг другу в глаза. Карандашик упал на кафель, слабо звякнув. Женщина прижала палец к губам. — Ну так поторапливайтесь, проверка документов! Жанна мотнула головой. — Спасибо, конечно, но смысла-то никакого. Женщина принялась вдруг с лихорадочной торопливостью перебирать свои свертки. Схватила один из золоченой бумаги с красно-зелеными узорами, сорвала ленты, разрывая бумагу, высвободила что-то из розовой ткани, встряхнула. В руках женщины была навехонькая паранджа, как раз на рост Жанны. Скорей, еще обрывая этикетку, женщина уже протягивала одеяние Жанне. Раздумывать было вправду некогда. Жанна утонула в розовых складках ткани. Когда она выглянула уже через решетку, Женщина, еще сама не одетая, ожесточенно комкала нарядную бумагу. Слепив вовсе небольшой мячик, она бросила его в урну и только потом сама накинула паранджу. — Держи! — женщина уже совала Жанне в руку еще один из своих нарядных свертков, а в другую руку изо всех сил вцепилась ледяными пальцами. Толстоватые полицейские турки, а кто, спрашивается, видал стройного турка старше 30 лет, достаточно снисходительно взглянули на женщину с невзрослой девушкой, обвешанных, несомненно, дорогими покупками. — Еще кто-то остался в туалете? — спросил один, выразительно раскрывая ладонь для документов. — Нет, вроде бы, не знаю. — спутница Жанны протянула пластиковую карточку. — А на девушку? — полицейский сканировал маленький четырехугольник карманным прибором. — Проверьте вашу базу, — надменно произнесла женщина. — В данных должно содержаться, что у меня есть 14-летняя дочь Иман. — Вообще-то непорядок, уважаемая. Скоро замуж отдавать, а ходит без собственных документов. Проходите. Оказавшись на улице, женщина прибавила шагу, увлекая Жанну, чьей руки по-прежнему не выпускала, к маленькому спортивному автомобилю. — Вы меня здорово выручили. Жанна, высвободив ладонь, попыталась была отдать сверток владелице. — Дальше я легко разберусь сама. — Послушай, девочка, я же вижу, ты что-то натворила. Полицейских сегодня в городе втрое больше обыкновенного, а документов у тебя нет, ведь так? Пересидишь несколько часов в безопасном месте. — Так вы не мусульманка? — улыбнулась Жанна, забыв, что улыбки не видно. — Мусульманка. Жанна отпрянула назад невольным, но резким движением всего тела. — Я прошу тебя. — С какой-то радости вам мне помогать. — Ты француженка. — Я — да, вы — нет. Вы бывшая француженка. — Быть может. Женщина не обиделась. Жанна давно могла бы уже, конечно, дать дёру, но ее обуяло любопытство. Обычный ее порог, за который уж столько раз ее справедливо ругали. Нет, ну надо же поглядеть, откуда берутся такие своеобразные коллаборационисты, раз уж случай сам вышел. В конце концов, 7 бед, 1 ответ. — Ладно. Она уселась на переднем сиденье. Вздохнув с облегчением, женщина тут же сорвала свое авто с места. Полицейские, что должны были вот-вот показаться из туалета, верно, здорово ее пугали. Через несколько минут они мчали уже мимо Люксембургского сада. — Да уж, кстати, — говорить через вязаную решетку, которая лезла в рот, было препротивно. — Как вас зовут? Женщина ответила не сразу. Она, казалось, внимательно следила за дорогой. Ее руки, уверенно управляющиеся с рулем, были изысканно узкими, с хрупкими длинными пальцами. Маникюр на овальных, в меру длинных ногтях был неприметный, телесного цвета. Вот только колец на пальцах, пожалуй, ощущался явный перебор, и все тяжеленные, червонного золота. Кольца не шли рукам. Никак не шли. Зови меня Анеттой. Наконец, не поворачивая к Жанне головы, сказала женщина.